Вот к Пахомке-то Верещику, в воспитаннике, как он сам называл Данилу, и попал квартирант Виталии Гордеевны. У Пахомки ни детей, ни тем более воспитанников никогда не было. Он испытал чувство важности от порученного ему дела. Терпеливо натаскивал практиканта не только по утке на пруду, но и по ближним покосам и полям на тетерю, на репца, по первотропу и на зайца. Поскольку Пахомка жил неторопливой, ничем и никем не контролируемой жизнью, он в свое удовольствие исходил и изучил родные угодья, хотя стрелком был не ахти каким по причине экономии боевого припаса. С Пахомкой-то Верещиком хватил Данила горя и радости. Первый раз в жизни, получив под свое начало подчиненного, уж отвел душеньку командир, уж поматерил его, проматерил, можно сказать, до дыр. Не будь Данила смиренным и терпеливым от рождения человеком, бросил бы он всю эту сложную и хитрую науку пригородного промысловика. Посыпал бы голову пеплом или еще чем, сам обматерил бы напослед учителя и подался, куда глаза глядят. Но он все вытерпел, все превозмог и научился, хоть и не очень хорошо, стрелять, владеть утиными манками, репчиным пищиком, делать чучело, петли на зайцев ставить. Избродил все окрестности, познал таинственный смысл жизни русских лесов и вод, получил много радостей, испытал и много огорчений. Пахомка-верещак, ссылаясь на больные ревматизменные ноги, со временем пустил Данилу в вольные походы, приставил самостоятельно владеть угодьями и ружьем. Охота в пригороде становилась все труднее и малодобычливее. С каждым годом множилось число тех, кто любил пострелять и попользоваться дичью, дарами природы, к почти голодному столу. В пригороде дичь перевелась. Надо было или отъезжать по железной дороге, или топать вглубь Урема, подальше от города. А выходной-то один, воскресенье. Да и то частенько заедали на производствах, устраивая стахановские вахты или повальные шумные авралы. Хитрый Пахомка-верещак нечасто, но открывал свои секреты и однажды затащил Данилу на ближайшие от города поля подсобного хозяйства завода «Эмаль-посуда». Это почти за истоком пруда, почти при впадении в него речки Чуфырки, в честь которой названо было древнее селение. Название то и прилепилось к городу. За ближними, довольно заболоченными лесочками по излучинам Чуфырки вдруг открывался пашенный крестьянский, считай что, мир. На пологих холмах, впахиваясь в берег и перемахивая через речку, открывались желтые поля хлебов, овса, загоны с картофелем и даже обширный загон ячменя для производства пива. Дальше, за оградой, выветренной до черноты, за дорогой, изъезженной до глинистой грязи, виднелись фермы, загоны для скота. Благодаря этим полям и фермам не издох в войну эмалепосудный завод и его боевой коллектив. Хозяйство давнее, с начала 30-х годов существующее, с тех пор, как разорили русских крестьян, согнали их с земли, и рабочий класс вынужден был переходить на самокормление или сдыхать с голоду. Хозяйство это росло и крепло, потому что вчерашние крестьяне не забыли еще привычную работу, усердию же и строгости в деле их учить не надо было. Вот отучивать потом настойчиво возьмутся и шибко преуспеют в этом прогрессивном направлении. Возле полей подсобного хозяйства, как и возле старых деревень, велась птица. Косачишки, реденько-глухари и в глуши ельничков зимовали рябчики. Весной над березничками тянулись вальшныпы, над болотами жужжали бекасы, курлыкали журавли и стонали по полям чибисы. А поздней осенью и ранней весной на поля как бы наезжали с небес гагаканьем стаи усталых гусей. Иногда усаживались средь полей, но так умело выбирали место, что ни с какой стороны к ним не подберешься. Скрадов на поле, скирт и суслонов они избегали. Придумал было фокусник Пахомка вкапывать бочку средь поля. Поживился одной или тремя птицами и гордился этим, грудь выгибал, пьяненький хвастался. Да я любу птицу, какой хошь величины и умственности добуду, и не охну.

вскочив с места, выплеснулась словесным фонтаном, заверяя компанию, что молодые люди неправы, захлебываясь, рассказывала, как они погибали в горящем Сталинграде, и Владимир Федорович только благодаря мужеству и недюжинной силе спасся с разбитого плавсредства, не утонул в Волге. Долго она еще трещала, долго с волнением рассказывала о фронтовых дорогах, о ночных кошмарных бомбежках, срочной работе, и все в помощь фронту, все для его облегчения и поднятия духа военной силы. Марина взяла с колен бабы Ити прикорнувшего сына и унесла его в летнюю кухню-зимовку. Гости тоже вежливо начали прощаться, отодвигать стулья и покидать дом Виталии Гордеевны, так, кажется, за весь вечер и не открывшей рта. Вторую половину вечера промолчал и Владимир Федорович. Будто решил про себя. Нарвался разок и хватит. Хрунычиха, убирая со стола и дождавшись, когда новоприезжие хозяева отправились на прогулку перед сном, но, скорее всего, посовещаться насчет дальнейшего совместного с квартирантами проживания, буркнула подруге. — Ну, Виталя, доржись, сеньте, господа, ни тебе, ни робятишкам жизни не дадут, живут сосвету. И началась тихая, никому неведомая война в доме Мукомоловых. «Почему, мама, нет ружья на месте?» «Данила с ним ушел на охоту. Мясо ребенку надобно». «Мясо, мясо, надобно, надобно. Знать ничего не знаю, чтоб завтра же ружье на месте было. Мне его отец подарил, и нечего». В доме, как и прежде, убиралась Марина. По заведенной привычке богатая невестка ставила на стол вазочки с конфетами и яблоками, и однажды застигла мальца, взгромоздившегося на стул, взявшего конфету, и тут же на месте преступления, развертывающего обертку. «Это еще что такое? Этого еще не хватало! Мальчик ворует конфеты со стола!» И понеслась и застрекотала насчет честности и воспитания ее в детях, и вообще о советском обществе, самым благородным, самым нравственным, самым передовом, где недопустимо. Готовая уже ляпнуть мокрой тряпкой по роже этой дамочки, Марина вдруг сорвалась с места, схватила худенького мальчишку со стула и, слепая от истерики, начала его хлестать по заднице, визжа на весь дом. «Не воруй! Не воруй! Живи честно! Живи благородно, как тетенька Неля! Ух, я бы вас всех!» И, бросив полуобморочного ребенка на диван, выскочила наполовину Виталии Гордеевны. Зашлась в рыданиях. «Я у этой мандавошки! Я этой мандавошке!» Виталия Гордеевна притиснула Марину к себе. Она поняла, все поняла. Больше Марина не будет мыть полы и убирать горшки на другой половине. Фифочка эта нарочно кладет на виду золотые колечки, дорогие броши и серьги. Пробовала подбрасывать деньги, испытуя на честность квартирантов. Может, и саму Виталию Гордеевну. «Успокойся, девочка, успокойся!» Гладила она по голове Марину и целовала в соленое от слез лицо. Тут приковылял на кухонную половину ничего не понявший Аркашка, потому что никто его никогда не бил. Не наказывал, ткнулся в подол Марине и начал просить: «Полюби меня, мамоська, полюби меня, мамоська». Едва угомонился дом Мукомоловых. Но вечером горничная пара явилась наполовину хозяйки, и невестка застрекотала: «Знаете, мамаша, если вам так дороги эти люди, никакая я тебе не мамаша», — обрезала невестку Виталия Гордеевна. «Завтра же я велю заколотить дверь нашу половину. Готовить кофе и будете на плитке. Ребята, пока не устроятся с жильем, останутся в зимовке. Все. Вопросы есть еще?» Заткнув нос и рот фирменным немецким платочком, Нелли Сергеевна, рыдая, убежала к себе. Владимир Федорович грузно последовал за нею, обернувшись в дверях, покачал головой. «Я этого, мама, от тебя не ожидал». «А что ты ожидал? Что ты ожидал? Привык, чтоб тебе подтирали задницу, лебезили перед тобой?» И, докурив папиросу, метко швырнула ее на шесток печки. «Эх, бездарь, бездарь! Не хватило ума даже на то, чтобы на всем огромном фронте найти нечто приличнее этой яловой финтифлюшки. Иди, видеть тебя не хочу. Данила знал, что ружье ему доверили в последний раз. И хоть убейся, но что-нибудь добывай. Отошла лафа, отфартила. Самому на ружье нещего капиталов накопить. Родни всей в городе. Виталия Гордеевна. Ей едва хватает на скудное житье пенсии. И хотя промок, устал молодой охотник, до изнеможения дошел, он заставил себя проброситься по окраинам полей подсобного хозяйства. Нигде никто не шевелился, не вылетал, голосу не подавал. Все разошлись по домам, как говорил близкий друг Пахомка Верещак. Данила забрел на приречное поле, где прежде Пахомка закапывал бочку, и, как во сне, невнятное усталое донеслось до него — «Га-га-га! Га-га-га!» Данила отскочил к кромке ивняка, вырвал патроны с крупной дробью из патронташа, вставил в стволы и приподнялся над опушкой перелеска. От соснового бора, что был за городом, в котором летами располагался пионерлагерь, пока еще едва-едва различимая, в мороке шла и снижалась на ночевку стая гусей. Большая стая гусей! И тогда, движимый какой-то ему неведомой силой, Данила вдруг зашептал: «Господи, помоги мне! Нет, не мне, Аркашке, отроку хворому, помоги! Он у нас крещеный!» Клич гусиный яснел и приближался. И вдруг над самой головой Данила услышал шелест крыл. Иные гуси, скользя в полете, уже и лапы выпустили, чтобы коснуться ими земли, и, пробежав немного, остановиться. Данила приотпустил стаю и из обоих стволов дуплетом ударил в гущу ее. Не коснувшись земли, стая плавно взмыла вверх, тревожно закричала и, пересекая перелесок, ушла за речку. Но пока стая набрала высоту и скрылась, Данила увидел, как один гусь, оттопырив крыло, задрожал им, словно бы стряхивая с перьев капли, и косо пошел к земле. Данила точно отметил место, куда снижался гусь. Это было недалеко, но ничего там, куда он пришел, не обнаружил. Тогда он заложил круг другой и тупо думал, что если сделал подранка, ему его не найти. Да и наповал сбитую птицу отыскать здесь непростая задача. Чуфыринцы, возвращаясь к мирной жизни, возвращали и мирные свои привычки. До войны они любили гульнуть на природе, как узнал от Пахомки молодой охотник. И вот снова по воскресеньям, в день металлурга, в день матери и ребенка, во все праздники и дни, пригодные для пьянки, тянулись они на ближнюю природу, за пруд, и здесь, в загустевших за войну лесочках, по окраинам полей давали звонную шороху, засорив за короткое время так пригородную местность, что ровно не люди тут веселились, а черти или еще какая дикая, нечистая сила правила здесь шабаш. Бутылки, стекла, консервные банки, жесть, картон, доски и много-много бумаги. Всюду она белеется. Принять ее за гуся было нехитрое дело. Однако Данила кружил и кружил по измятым, ломанным, порубленным кустарникам, будто заговоренный лунатик, не веря, не желая верить, что потерял добычу. Если гусь подранен в крыло, он, волоча его, уковыляет на ближнее болото. Там его вынюхает лиса, либо наткнутся на него здешние собаки — и схрустят, за здорово живешь. Но почему собаки? Почему лиса? Птичина, бульон из нее, нужен больному человечку, маленькому Аркаше. И Данила искал, искал, уже заплетающимися ногами колесил по давно ему знакомой местности, по здешним не очень веселым и худорослым лесочкам пасся скот, объедал все, что давалось зубам, натоптал тропы, сбив в гребешки грязь копытами. Ходить трудно, скользко. Ближняя тропа, в которую уже раз вынесла охотника на пустынное, зябко скрючившееся под мокритью поле, где прежде велось много косача. И остановившись перед этим желтой, слабо мерцающим в завесе морока полем, со скирдой и стуканом посередине, глядя на запрудье, где густело невидимое небо и откуда вместе с мороком непогоды наплывал морок вечерний, Данила вдруг рухнул на колени прямо среди растолченной тропы и снова свистящим шепотом вытолкнул мольбу сквозь сведенные холодом губы. «Господи, помоги еще раз, помоги! Не мне, отроку малому! Мне уж никто ничем не поможет!» Он и еще что-то вышлепывал мокрыми губами, стараясь сквозь пелену дождя со снегом увидеть небо и того, кто там, на нем, на небе, обретается и призван всем помогать. Помогать, помогать и только. Других у него дел и обязанностей нету. Он еще и не доныл, не допел своей просьбы мольбы, как вспомнил, что здесь, вот близенько, почти на выходе тропы в поле мимоходно видел он приземистую елочку и под ней скомканную газету. Но гуляки или культурно на природе отдыхающие и трудящиеся газету должны расстелить под задницу или под закусь, под выпивку, под разные дела и потребности. Газету могло скомкать, ветром в кучу собрать, дождями вымочить, либо собаки, либо скотина рылом ее смяла. Но нет... Нет, здесь, на самой окраине, на выходе тропы в поле, он не искал дичину, не пытался от чего-то искать, лез в глушину чаще, подальше от поля. Он бежал, спотыкался, раза два упал, соскальзываясь на гребни грязи, к ночи начавшей застывать. Он почти пробежал елочку, остановился... Медленно повернул шею, будто она у него болела. Гусь, смиренно отвалив головку, откинув крыло, лежал кверху серым пузцом и полупригнутыми к нему лапками с ясно видимой на желтых перепонках грязью. Гусь все-таки пробовал уйти, скрыться, но сил его достало только сойти с тропы. Данила схватил гуся обеими руками, зарылся в его крылья, в перо, лицом и услышал еле внятное тепло, еще хранящееся в недре птицы. Он так, не отнимая от мокрого лица убитую птицу, вышел на поле, пошлепал к пруду, завывая от счастья или плача от радости. К Пахомке не заходил. Спустился на переправу и переплыл пруд на дежурной лодке. — Что так долго-то? — спросила Марина. — Я уж тут беспокоиться начала. — Вот, — развязавший петлю вещмешка, бережно выложил на столик свою добычу Данила. — Гусь, — пояснил он, — редкая здесь птица, бывает только пролетом. — Ты ружье верни хозяевам. Напоминали опять, — тускло отозвалась Марина и начала умело теребить птицу. Тоже вот научилась вместе с ним. Он добывать птицу, она ее обихаживать. Утром до работы Данила постучал в новую дверь молодых мукомоловых. Им прорубили отдельный вход, изладив кокетливо вырезанное и покрашенное крылечко. Интеллигенты мукомоловы еще нежились в постели. И в носках, войдя к ним, Данила прислонил к стенке ружье, вычищенное, впрок смазанное, сказал заранее заготовленное: «Вот, благодарствую, шибко оно нас выручило». «Ничего, ничего, ладно», — приподнявшись, молвил Владимир Федорович, и, глядя на штопанные, но чистые носки Данилы, добавил: «Ты это самое, свою жену укороти, чего это она язык распускает, понимаешь?» — А вы свою, — негромко, но твердо сказал Данила и пошел на работу. Не помог и гусь Аркаше. Он почти насильно ему всунутую в рот ложку схлебывал и отталкивал ручонкой. «Не хочу, животик болит». Теперь они спали по переменке. Прижав к груди ребенка, кружила по тесной зимовке Марина. Потом, упавши на лежанку, забывалась, ребенка баюкал Данила. Аркаша Влатову шагам, сам себя убаюкивая, сонно и слабенько подпевал: «О-о-о! О-о-о!» Иногда поздней ночью к ним спускалась Виталия Гордеевна, заявляя, что у них свет горит, вот она на огонек и завернула. Постояв у дверей, хозяйка коротко приказывала: «Несите ребенка ко мне». Для нее уж и такая ноша, как выболевший до птичьей легкости ребенок, сделалась тяжелой. Дни и ночи, читавшая толстые книги, прежде все газеты читала, теперь вот от чего-то на книги перешла, перечитала все, что скопилось в дому, записалась в центральную городскую библиотеку. «Ложись сюда», — немножко проветрив насквозь прокуренную комнату свою, показывала она на постель. Прижав к себе Аркашу, делала отмашку: «Уходите, мол, не мешайте». «Что ж у тебя болит-то, маленький мой?» — спрашивала бабушка Ита, как у взрослого, у Аркаши. И он тоже ровно взрослый отчитывался перед нею: «Бьюска». «А еще что болит у Аркаши?» «Гьютка и гаевка». «Ну, ничего, ничего. Ты сейчас вместе с бабушкой выпьешь порошочек и уснешь. Уснешь ведь? Сну». Она высыпала в старую эмалированную кружку часть своего снотворного порошка, и мальчик, таракашкой приникнув к ней, постепенно расслаблялся, утихал. Слабенькое, слабенькое его дыхание, тихое, тихое тепло исходило от него. И бабушка Ита тоже опускалась в тихий сон. И если б не бронхитный курительный кашель, бивший ее время от времени, они б так и до обеда проспали. Да вот проклятый привязался, скрипит мокротой в груди, душит. Она осторожно, чтобы не потревожить мальчика, задавив в себе спазм, выбиралась на крыльцо, разражалась мучительным кашлем, долго со стоном отплевывалась и возвращалась к мальчику. Аркаши не стало поздней осенью, почти что зимой. Никакие уже мамины укольчики не облегчали его, никакие порошки и таблетки не действовали. Мучительным и долгим был исход ребенка. Он истрадался, глядел на мать, на отца, на бабу Иту взрослым укоризненным взором, как бы отраженные от лампадного огонька блики блестели в глубине этих догорающих глаз и о чем-то вопрошали глаза ребенка взрослых людей. Пахомка Верещак, сыскав каких-то заречных дружков, выкопал могилку на новой половине запрудного кладбища, так множественно и широко расселившегося за короткое послевоенное время, что старое кладбище с деревьями, сиренями и разными кустами боязливо вжалось в себя, уступая место этому нагому, со всех сторон обдуваемому последнему людскому пристанищу. Пахомка сам встретил Марину и Данилу на берегу, сам переправил в своем челне на другую сторону почти игрушечный гробик и родителей, парно севших за лопашни. Был Пахомка одет в чистую рубаху, с невпопад пришитыми к ней застегнутыми разномастными пуговицами. Держался строго и достойно. Спрыгнув в неглубокую могилку, ладонью ощупал стенки, как бы полоскал землю изнутри и доложился: «Могилка суха, аккуратно. Мальчонке здесь будет уютно». Как-то очень уж быстро зарылась щелка в земле. Нарос бугорок над нею, и желтый крестик поставлен куда надо. «Ну, царствие небесное упокойному, пусть мальчонке будет хоть там хорошо, где нет никаких болезней, воздыханий и горя». До конца Пахомка молитву не знал, но крестился размашисто и истово. Данила выцарапал из кармана мятую десятку, протягивая ее, прочувствованно сказал: «Пахом Ильич, божий человек, помяни отрока Аркадия хоть маленько. Больше у нас нету». «Ничего, ничего. Мы с ребятами добавим, коль потребуется». Когда отшелестели и удалились шаги Пахомки, стоявшие по ту и другую сторону холмика Марина и Данила вдруг сцепились над могилой в неистовом объятии и выли громко, пока был голос. Потом уж плакали молча, до тех пор, пока не иссякли в них слезы и силы. Домой шли отчужденно, по отдельности, подшибленно переставляя ноги. Внезапно Данила споткнулся, упал и не поднимался. Марина оглянулась, издали бросила: «Ну чего ты в грязи валяешься, как пьяный? Подымайся давай, иди. Надо дальше жить». «Да не научены, не умеем мы жить!» — закричал диким голосом Данила и, ударив в грязь кулаком, поднялся. Она подставила ему плечо. Точно в кино героическая сестра милосердия уводила с поля брани раненого. «Мне вот тяжелее, да я ж не валюсь». «Почему это тебе тяжелее?» «Я бедного нашу Аркашу недавно набила. Сильно». Данила остановился, вытаращился на нее. «Как набила? Когда? Зачем?» «Какое это теперь имеет значение, когда и зачем?» «Это ж теперь казнь на всю жизнь, дура!» «Дура? Конечно, дура. Вот взял бы и побил дуру-то. Ну чего выпилился? Ты ж отец, муж, поучи бабу». «Какой я муж? Какой отец? Не гожусь я на эти ответственные должности!» — снова дико закричал Данила и, зажав лицо, пьяно вихляясь, с воем побежал к пруду. С того вот дня, с похорон Аркаши, Данила и начал сдавать. Дело дошло до того, что средь зимы его отправили в отпуск, и, выдав выходное пособие, вернули ему трудовую книжку с единственной пока записью, давшей в железнодорожной поликлинике дельный совет искать работу в тепле и полегче. Данил сделается шабашником. Будет пилить и колоть дрова в частных дворах, но чаще в школе, где работала техничкой Марина. Медпункты в школах, в последнюю очередь железнодорожных, ликвидировали. Вчерашняя медсестра сошла на свою вторую должность, хотя в случае необходимости исполняла и медицинские обязанности, за что директор школы ей немного приплачивал. А рядом развивалась и набирала уверенности жизнь второй семьи. Владимир Федорович Мукомолов, отдохнув после службы назначенное самому себе время, сходил в горком, встал на партийный учет и попросил побеспокоиться насчет его трудоустройства. Соответствующих званию и партийному сану вакансий пока что не было, но в перспективе они могли появиться, и скоро ему предложили возглавить партком нового завода по изготовлению ванн. Сперва, совсем недолго, ходил Мукомолов на завод пешком, затем ездил на дежурном автобусе, и вот за ним закрепили персональную черную «Волгу». Надевши тройку столистого цвета, немецкого покроя, с туго жилеткой стянутым животом, сравнявшимся с грудью, партийный господин бережно нес себя по земле, важно и снисходительно говорил с подчиненными. В парткоме у него уже появился штат. И Неллюнчик, стучавшая на машинке в военном политотделе, плавно перекочевала в контору заботливого мужа. Виталия Гордеевна, молча наблюдавшая за ближней ее окружающей действительностью, иногда поражалась и расточительности, и скудности жизни. Вот окончил ее сын военно-политическую академию, в генерал б вышел, где-то занимал бы высокую должность, это с его-то полутора зажиревшими извилинами. Ныне они с женой ведут никчемную пустую жизнь, но так довольны собой и своей жизнью, и той великой работой, которую исполняют, что видеть это невыносимо противно. Ей иной раз хотелось спросить заматеревшего дородного телом мужика, нажившего два подбородка, и мать думала, как зачнется третий, его пригласят работать в горком, о чем уже ходили разговоры. Вот не стань его парткома. Отменись его никому не нужная работа. Остановится завод или нет? Неужели они оба со своим налюнчиком не понимают, что путались в ногах воюющих, теперь вот путаются в ногах работающих людей, мешают им нормально жить и трудиться? Не понимали. И не поняли бы. Целые армии дармоедов, прихлебателей, как считали, что на войне и в мирной жизни без них ни шагу не сделать, что были они главная движущая сила военных побед и возрождающегося прогресса, так и считают. Ну а тут, сбоку или уже в ногах, копошились какие-то Солодовниковы и множество им подобных. Данила угодил в туберкулезную больницу, и, как заметила Марина, не торопился оттуда возвращаться, чтобы вовсе уж не затруднять ее жизнь. В белом халатике Марина свободно проникала в больницу. Они подолгу простаивали возле окна на лестничной площадке, разделяющей стационар и лечебный корпус. О чем-то вяло разговаривали, но чаще молчали. Иногда, без нее и когда Мукомоловых не было дома, Данила тайком приходил домой проведать погрузившуюся в непробудное чтение скрипло-кашляющую Виталию Гордеевну. Оставлял записку Марине, чтобы она часто к нему не ходила, лучше побольше бы отдыхала. Однажды на записке обнаружила она завернутый в бумажную салфетку бутерброд с сыром и сверх него круто сваренное яйцо. Она бросилась в больницу, утащила его на лестницу и заколотила в его уже звенящую грудь кулаками. «Ты задумал умирать? Не смей, не смей! Как же я тут одна-то, чудушка ты мое!» И снова, сцепившись в объятье, долго покинуто плакали они. Но Марина не была б Мариной, если б не попыталась что-то изменить, наладить. Подкараулив главного врача больницы, она торопливо заговорила. «Артур Иосифович, возьмите меня к себе на работу. Я опытная медсестра. Ну, хоть нянечкой возьмите. Все равно я в школе мою полы. Буду мыть и здесь, судно выносить, переворачивать больных в постели. Я буду все-все делать, только чтобы быть ближе к нему и выходить его». Доктор, естественно, поинтересовался, кому это к нему. И когда она назвала фамилию Солодовникова, едва подавил протяжный вздох. «Эх, дорогая моя, Солодовникову уже никто, даже ты не сможет помочь. Работа, тем более санитаркой, у нас опасна». Но вслух он ее обнадежил. «Хорошо, хорошо, мы подумаем». Думали недолго. Скоро не о чем сделалось думать. Больной Данила Артемович Солодовников в конце того же месяца тихо скончался в изоляторе. Сгорел, как раньше писалось, от скоротечной чахотки, ныне более научно и вежливо от прогрессирующего туберкулеза. Похороны на себя взяла спецбольница. У нее для этого дела был большой цех по изготовлению домовин, подвода с коновозчиком дяди Васей во главе. Могилу копали вагонщики из вспомогательного цеха с Толей Аржановым во главе. У него от тяжести вывалилась кишка, и сколь ее обратно не заправляли в больнице сестры и жена дома, она все выходила и выходила. Пришлось то ли пересесть вахтером в проходную будку. Использовали его и на вспомогательных работах. Четверо мужиков выдолбили и выкопали могилу по делу, как заявил Толик Аржанов. Дядя Вася привез больничный гроб, привязанной веревкой к саням и сидящую поза ним женщину в черном платке. Но вылитая картина из хрестоматии к поэме Некрасова «Мороз, красный нос». Только ребятишек на подводе нету. Зато женщина держала на коленях ей уже сшитую бархатную подушечку с прицепленными к ней медалями и орденом. И когда опустили домовину в землю, и работяги, за ними и дядя Вася, бросили по горсти земли, грохнувший о гроб, она вдруг взяла и вместо горсти земли бросила в могилу подушечку с наградами. Толя Коржанов на веревке спустил вниз молодого работягу, той же веревкой поднял его и, бережно обтирая своей огромной рукой награды, дружелюбно прогудел. — Ну зачем же вы так? В музей боевой славы сдадите, альбо у себя на память детям оставите. Марина ничего не могла сказать. Только спаяно сомкнутыми губами глухо мычала, да затягивала потуже и затягивала черный платок под подбородком. Платок, взятый на прокат у Виталии Гордеевны, которой путешествие за пруд было уже не под силу. «Она что-то хочет сказать и не может», — заключил старший над землекопами Толик Аржанов. «Она хочет сказать, — тихо молвил дядя Вася, — что поминать покойного негде и не на что». «Как это негде? Как это не на что? Мы по стародавней еще военных лет привычки скинулись вот артельно. Таши сюда портфель». Тут же возник откуда-то старый портфель, перевязанный бечевкой с отпавшими железными уголками и для емкости вырванной перегородкой. В нем было две бутылки водки, бутылка красненького, несколько стаканов, кружка с отбитой эмалировкой, нехитрая столовская закусь. И, обступив свежую могилу с двух сторон, сунув кружку с вином Марине со словами «Прими, полегчает», мужики опустили обнаженные головы. Толя Коржанов, наоборот, вознеся большое лицо в небо, по-старинному широко перекрестился и сказал: «Ну, царствие небесное, Даниле Артемовичу, будь ему пухом земля!» Не чувствуя ни горечи, ни вкуса, Марина тоже выпила портвейна, и когда наливали по второй, сама подставила заслуженную кружку под булькающее вино. Все быстренько припив, работяги сказали Марине, что они еще кое-где помянут Данилу, и ушли. Марина села на подводу, и они с дядей Васей поехали к спуску на лед, чтоб по зимнику перебраться на другую сторону пруда. Марина захмелела, ей сделалось теплее, и она неожиданно стала рассказывать, как они познакомились с Данилой, как нечаянно приехали в Чуфырино, и очень хвалила солдат-спутников в первую голову старшего вагона Анапричука, который, конечно же, вместе с солдатами скоро усек, что Данила и Марина никакие не брат и сестра, но не прогнал их и, более того, даже виду не подавал, что все про все знают. «Вот какие замечательные люди были!» — вздохнула Марина. «И эти вагонники тоже замечательные ребята. Помогли вот, помянули». Теперь уж жизнь Марины шла будто в полусне. Она делала работу по дому и в школе, спала, ела и, выполняя просьбу Виталии Гордеевны, больше не связывалась с Нелли Сергеевной, не вступала с нею даже в разговоры. — Ты бы очнулась, — советовала Марине хозяйка, — в кино сходила бы, на концерт какой, в библиотеку бы записалась. — Мне это неинтересно. «Мне это ни к чему», — едва разжимая губы, отвечала Марина. И ждала весны, огорода. Она страстно любила земляную работу и мечтала вырастить много-много цветов, чтобы украсить ими могилы Аркаши и Данилы. Никаких желаний, ожиданий она не испытывала. Совершенно разучилась улыбаться и утратила охоту по бабье болтать с кем-то. Во дворе она старалась бывать меньше, на глаза мукомоловым не попадаться. Все свободное время, наклонив голову, что-то вязала крючком,